Глава вторая. Меня привезли к отелю. Шикарному, но совсем крошечному. Не уверена, что в нем и 10 номеров наберется. Хотя, думаю, окупаемость у него хорошая. Шик и роскошь видны издалека. Не успела выйти из машины, как меня тут же сцапала за руку девушка в небрежно накинутой на плечи шубке. «Давай быстрее! Нам еще встать нужно так, чтобы они нас сразу увидели!» И, вопреки своим словам, почему-то затормозила перед большим зеркалом в холле, поправляя макияж. «Мы торопимся?» – спросила у нее. «Да!» – сбросила на пуф свою шубку, поторопила меня, чтоб сняла куртку. Оглядела, скривив тонкий нос. «Ладно, переодевать тебя все равно смысла нет. Надеюсь, никто не клюнет, а то позор будет». «Прости», – вскинула бровь и замерла. «Я наглость вообще терпеть не могу, а тут такое пренебрежение в голосе, что захотелось развернуться и уйти. Гадко стало, словно я не сотрудница курорта, а девочка по вызову, которая клиенту может не зайти. Отлично, макнули в грязь по полной». «А, не обращай внимания», – фыркнула девушка, и я только теперь осознала, что передо мной волчица. Поняла по резким, но четким движениям и маленьким клыкам, мелькнувшим при улыбке. «У нас есть дурацкие традиции. Они еще от истоков ведут, когда главы кланов на встречу с гостями выставляли одиноких волчиц». Она криво усмехнулась и, цапнув меня за локоть, потащила по коридору. «Показывали, что не против породниться, если девушка вдруг парой кому-то окажется. Кстати, так много браков заключали. Сейчас, понятное дело, это словно пережиток прошлого, но традиция осталась, ее нарушать нельзя. Проблема только в том, что где столько одиноких взять?» Мы буквально влетели в небольшой зал, где уже были накрыты столы, стояла какая-то делегация встречающих. Я так поняла, что мы успели, и гости еще не приехали. «Почему так долго?» Недовольно спросил один из мужчин, окинул меня оценивающим взглядом и, кажется, признал негодный к употреблению. «И плевать. Постою тут, глаза помозолю, зато денег наработаю, надолго хватит». «Мы успели, это главное. Так, слушай меня». Девчонка сунула мне в руки какие-то листовки. «Гости приедут, стой рядом со мной, улыбайся, ничего не говори. Это повторный визит, так уже все решено. От нас ничего не надо. Стоять, улыбаться, хлопать ресничками». «Понятно. Улыбаемся и машем». «Верно. Ох!» Через минуту я уже стояла рядом с ней на входе, за спинами мужчин, которые вырвались вперед, словно гончие, почуявшие добычу. Не знаю, что там за гости приехали, но мне их уже жаль. Встречают с чисто плотоядными лицами. Готовы разорвать. Суматоха в дверях прошла как-то мимо, хотя стоящая рядом со мной девчонка все время пыталась встать на цыпочки и посмотреть, кого там принесло. Но нас настолько закрыли широкими спинами, что я вообще не понимала, зачем мы тут стоим. Традиции? Ага, улыбаться-то я улыбаюсь, вот только кому? И когда встречающие подались в сторону, провожая гостей к столам, мне открылся вид, который я, наверное, никогда не забуду. Их было пятеро. Трое позади. Охрана, никаких сомнений. Огромные оборотни с озверевшими, но все равно умными лицами, так что тупыми животными их не назвать. А вот впереди двое. И эти двое... Похоже... Но не родственники, это точно. Как и почти все встреченные мною оборотни, высокие, широкоплечие, накачанные. Не молоденькие мальчики. Тот, что идет на шаг впереди, все же чуть старше. Хотя второго может так сильно молодить ежик на голове и неформальная одежда. Если первый весь из себя крутой, в деловом костюме и пальто, строгий и неприступный, то второй по сравнению с ним смотрится разгильдяем, широко улыбается. Да и одет нормально. В джинсы и кожаную куртку на меху, под которой только черная футболка. «Да, Максим Николаевич, все готово», – улыбается местный мужик. Верхнюю одежду можете отдать девочкам». Быстрый знак рукой, и теперь на первом плане мы. Моя напарница бросается к крутому мужику, а я только мысленно хмыкаю. Смотрю на него и улыбаюсь, понимая, что сейчас опозорюсь. Потому что действует этот мужик на меня до того странно, что я, кажется, перестаю себя контролировать. От одного его взгляда внутри что-то сжимается. И это внутри располагается намного ниже сердца, примерно там, где сейчас становится очень мокро от возбуждения. «Дурная ты, Тина!» Затолкнула подальше непонятно откуда взявшееся возбуждение и подошла поближе, улыбнулась, протянула руку. «Прошу вашу куртку», — пояснила, сбившись на хриплый шепот. «Отнесу в гардероб, чтобы она вам не мешала». «Куртку, значит?» От его голоса дрогнули коленки. Медленно, словно издеваясь надо мной, мужик скинул куртку, повел плечами, привлекая внимание к мышцам рук и татуировкам, что обвивали предплечья. «И зачем? Твою ж налево! Зачем ты пытаешься меня добить этими эротичными движениями?» Попыталась забрать кожаный беспредел и сбежать, но коснулась его руки. «Как там говорят? Молния ударила?» «Нет, она не ударила. Она прошила насквозь, вернулась и повторила, чтобы удостовериться, что я все прочувствовала». Пошатнулась, теряя улыбку, и отступила. Сглотнула ком в горле, облизала мгновенно высохшие губы и выдохнула обжигающий изнутри воздух. «Что со мной творится?» Словно огонь по крови разбежался, растекся от одного только взгляда. «Ты в порядке?» Спросил он с легкой насмешкой. «Нет, ему еще видно мое смятение». «Да». Пришла в себя, развернулась, чтобы узнать, куда вообще отнести вещь, и столкнулась со вторым. «А?» Растерянная напарница стояла рядом и странно смотрела на нас. Мне так вообще злобный взгляд достался, словно я в чем-то виновата. «Мое пальто возьмешь?» Тот первый оборотень, которого очень хотела обслужить волчица, почему-то идиотом стоял позади меня и ждал, когда я разберусь с его другом. «Да-да», – протянула руку, принимая вторую вещь. «Надо сказать, тяжелую». А потом и он меня коснулся. Словно бы случайно. Ага, так и поверила. И вот теперь стояла, смотря на него, потому что с места сдвинуться не могла. А по телу токи, дрожь и слабость. Как там в романах пишут? Тело предало? Да не просто предало. Оно, сволочь, вообще от мозга отключилось. «Я помогу отнести», — вклинилась волчица, дергая меня за руку. И как пролезла только. Но я была ей благодарна, хотя бы за то, что увела от мужиков, на которых я неадекватно среагировала. «Это как вообще? Никогда со мной такого не было, а тут сразу двое, которых хочу до умопомрачения». «Пипец ты рисковая!» – выдохнула она, когда мы оказались в крохотной гардеробной. «Почему?» «Мужики альфы!» Так, словно мне это что-то должно было сказать, сообщила девчонка. «А от тебя желанием зафонило так, что свет туши! Удивительно, как прямо там не разложили». «Косяк. Оборотни, точно. Блин, вот я попала. У них же нюх, как у ищеек. Звери, там даже говорить ничего не надо». «Угу, ладно, ты свободна. Мы их встретили. Я тут прикрою, если вдруг еще понадобится». Договорить она не успела. Дверь открылась, и визгливый мужик, который был тут администратором, если я правильно поняла, влетел в гардеробную, посмотрел на нас и сразу понял, что я намылилась сбежать. «Ты!» – ткнул меня пальцем. «Гости требуют, чтобы ты работала официанткой за их столом, так что живо!» «Меня просили просто постоять», – напомнила ему. За остальное не доплачивали, а у меня еще смена. Дрянь меркантильная!» Зашипел он. Но, кажется, выбора у мужика не было, так что мне неожиданно поступило шикарное предложение, от которого я не могла отказаться. 20, если дотянешь до конца вечера. У нас тут не забегаловка, придется побегать, чтобы удовлетворить гостей». «Дотяну. Главное – справиться с неподконтрольным желанием, появившимся из пустоты. Жила же раньше, к сексу спокойно относилась, и на тебе. Даже здесь никакого курортного романа не завела. А может, просто никого так сильно не хотела».